Глава 8. Проверка здания заняла не так много времени. Удивительное дело, но здесь поселилось не так много монстров, и мало кто из них предпочитал забираться на высоту. Наверное, все из-за того, что так бы им пришлось каждый раз долго спускаться вниз ради добычи пропитания, а летающих среди них не было, чтобы делать это быстро. Да и внизу хватало незанятого пространства, чтобы еще бороться за места повыше. Поэтому на верхних этажах мы уже почти никого не встречали. Да и было здесь, на удивление, меньше разрухи. Тяжелее всего подъем дался нашим защитникам. Все же их доспехи были довольно массивными, и по лестнице подниматься им было не сильно-то и удобно. Так еще и вес большой, из-за чего они замыкали наше построение, просто из-за опасения, что под ними лестница может и не выдержать. Сомнительно, конечно. Да и не будет для тренированных людей это большой проблемой. Но зачем порождать проблемы, если их можно избежать? В итоге, уже когда осталось не так много до наступления темноты, мы были наверху и обустраивали наш временный лагерь. Пока все были заняты делом, а Анастасия проверяла, как заживают раны на некоторых пострадавших, несмотря на защиту брони, ранений все равно избежать не удалось. Но с учетом действий княжны это была сущая мелочь. Я в сопровождении, разумеется, Светланы поднялся на самый верх. С такой высоты мне никто угрожать не мог, а она своими барьерами нас могла защитить от резких порывов ветра. Благодаря магическим умениям девушки мы словно вышли на защищенную смотровую площадку, чтобы полюбоваться на здешние виды, пока еще солнце окончательно не скрылось. «Несмотря на обстановку, здесь все равно красиво», вдруг произнесла моя личная слуга, пока мы осматривали окрестности. С такой высоты открывался вид на довольно большое пространство, и благодаря этому было заметно, что несмотря на то, что город и пригород накрыло аномалией, все это пространство продолжало жить. Просто жило совершенно иной жизнью. Где-то вдалеке явно сражались монстры аномалии, что-то не поделив между собой, что еще раз доказывало, что без присутствия людей эти существа ведут себя как обычные хищники и борются за территорию и еду. В качестве последнего, правда, выступали проигравшие, так как в несбалансированной системе среди обитающих в этом месте тварей не было травоядных или хотя бы условно безобидных видов. Каждый из них будто был создан, чтобы сеять смерть, и они с радостью предавались этому занятию. Но также было видно несколько очагов человеческой деятельности. Пусть в том секторе, в котором действовали мы, не должно было встречаться других охотников, но все равно всего не предусмотреть, и некоторые отряды вполне могли оказаться близко от тебя. Единственное, что по возможности все старались не мешать друг другу, и не пересекаться в рейде. Это делалось не только для того, чтобы случайно не напасть друг на друга. Тут такая обстановка, что ты сначала стреляешь, а потом уже разбираешься, но и для того, чтобы не собираться в большой отряд. На нашем примере было видно, что подобное привлекает местных монстров еще сильнее, и далеко не все готовы были выдержать такой напор противников. «Да и жизнь продолжается даже в таком месте», указал я ей на несколько огоньков от временных лагерей других отрядов, которые также решили заночевать в более защищенных местах, чем просто на улице. С такого расстояния не все детали можно было рассмотреть, но столб поднимающегося дыма говорил либо о том, что где-то начался пожар, либо в том месте ведется добыча ресурсов, которые появляются только в аномалии. Организовать добычу в условиях постоянной агрессии монстров – та еще задача. Но если подобное приносит прибыль, несмотря на все затраты, то, разумеется, добыча будет вестись. И более того, будут привлекать все больше ресурсов, чтобы получить максимум из имеющегося. Так что вроде с одной стороны город покинули люди, но в то же время в нем они все равно были. Просто задачи уже изменились, и все было совсем не так, как в мирных поселениях, где не знают о проблемах аномалий. Точнее, знают, разумеется, но из новостей. А когда это что-то далекое, то оно не сильно волнует тебя. «Как думаете, княжич?» — обратилась ко мне Светлана, пока я расчищал площадку от мусора, чтобы заняться тем, ради чего я, собственно, и поднимался на такую высоту. «Нам когда-нибудь удастся закрыть аномалии и вернуться к той жизни, которая была до их появления?» «А ты сама как себе это представляешь?» Даже отвлекся я, чтобы посмотреть на нее. «Я не знаю», — призналась девушка. «А вот я, если честно, не уверен, что кто-то вообще захочет закрывать аномалии, даже если надежный способ изобретут», — вздохнул я. «Тем более частично уже подобное есть. Ты сама видела, как на той стройке действовали службы безопасности, и что зародившуюся аномалию они вполне могут сдержать и ликвидировать. Конечно, с теми аномалиями, которые занимают такое большое пространство», — взмахнул я рукой, окидывая все вокруг нас взглядом, — «все несколько сложнее. Но в целом не думаю, что это настолько принципиальная разница. Хотя все равно не могу говорить об этом наверняка». «Но почему бы не избавиться от угроз аномалий?» — осторожно спросила меня Светлана. И ведь вижу по ее умным глазам, что она и сама догадывается об этом, но не хочет озвучивать не самую радужную точку зрения, которая не вяжется с тем патриотическим накачиванием, которое происходит с раннего детства у жителей этого мира. «Потому что аномалии будут существовать, покуда это выгодно», произнес я то, что не хотела озвучивать она. Глаза девушки эмоционально сверкнули, но она ничего не сказала. Разумеется, увеличение количества аномалий мало кто захочет, и по возможности все новые будут ликвидировать, особенно если они откроются посреди крупного города. Но вот новые и появившиеся вдали от крупных логистических центров и производств вполне могут оставить, сославшись на то, что аномалия была слишком сильной, чтобы успеть ее закрыть. Ну или еще что-то в этом роде. Неопределенно махнул я рукой. Аномалии дали слишком много нашему миру, чтобы так просто от этого отказываться. Но это еще не все. «А есть что-то еще, кроме желания обогатиться на таких опасных местах?» Не удержалась от иронических ноток в голосе девушка. «Желание заработать, разумеется, будет вести человечество дальше. Но также нельзя забывать, что благодаря появлению аномалий между государствами почти не происходит конфликтов», наставническим тоном произнес я. «Это в Европе, разумеется, с этим проблема, так как аномалия может возникнуть на территории сразу нескольких государств. Да и то, они там больше воюют за то, кто будет получать из нее ресурсы. У остальных же хватает проблем с собственными аномалиями и монстрами, чтобы еще смотреть на соседей. Если раньше захват соседа позволял тебе получить новые ресурсы, то сейчас это еще и дополнительные проблемы по обеспечению защитного периметра вокруг аномалий на захваченных территориях», — покачал я головой. «У нас до сих пор не так много отрядов, которые могли бы действовать в любом государстве, и пока своего рода избытка сил защитников не будет, то ни о каком захвате даже мелкого противника говорить не стоит. Сейчас по большей части каждый сам за себя, и хорошо хоть технологическими прорывами додумались делиться, как и ресурсами. Ведь, например, наша империя, благодаря большому количеству аномалий, вообще может не зависеть от другого мира. Впрочем, такое справедливо и для остальных крупных государственных формирований». «Получается, мы так и будем все время жить с угрозой аномалий под боком?» — грустно улыбнулась Светлана, посмотрев на уже скрывающийся в темноте город. «Аномалии — это власть, богатство и возможности, в том числе возможности для развития человечества. Так что я не сказал бы, что все так плохо, ведь без аномалии вряд ли мы стали бы настолько развивать магическое искусство, да и технический прогресс пошел бы иным путем», — хмыкнул я, вспоминая, насколько сам удивлялся небольшим расхождением в этом мире по сравнению с моим прошлым. «Без вызова человечество развивалось бы куда медленней, и кто знает, куда нас это приведет». «Как-то тема ушла в совсем философские рассуждения», — вздохнула моя слуга. «Потому что на все это нет однозначного ответа», — развел я руками, внимательно посмотрев на девушку. «Для магических родов аномалия — это власть и возможность обогащения. Для обычного же человека это просто еще одна угроза, которое возможно в мире. Вот только большинство людей, благодаря уже отработанным мерам защиты, толком ничего не знают об угрозе монстров. Для них это что-то, что происходит неимоверно далеко, а сами они занимаются собственными делами. Поэтому все это вопрос точки зрения и, разумеется, философии. Из-за этого нельзя однозначно сказать, что было бы лучше: жить в мире, где нет монстров, или в мире, где этими монстрами являются люди. «Никогда об этом не думала», — тихо сказала Светлана после моих слов. «И лучше не думать», — покачал я головой. «Иначе можно очень сильно разочароваться в людях, которые могут быть не менее опасными, чем монстры, порожденные аномалией». «Ладно», — встряхнулся я, решив сменить тему какого-то уж очень мрачного разговора. «Сможешь и дальше поддерживать здесь защиту от ветра?» «Разумеется, княжич», — с готовностью отозвалась девушка. «Мои барьеры тут могут простоять несколько часов без особых проблем». «Хорошо», — одобрительно кивнул я. Вот чего нельзя было отрицать, так того, что Светлана умеет очень быстро переключаться на рабочий настрой, даже несмотря на свои внутренние переживания. В таком случае просто стой в стороне и поддерживай барьеры. На этом последнем распоряжении я сел на расчищенное от мусора пространство и настроился на медитацию, чтобы еще лучше ощутить духовный мир вокруг себя. Удивительно, как две грани мира могут существовать рядом друг с другом и почти не пересекаться. Но так оно и есть. Духовная энергия была частью мира духов, но при этом она в достаточно большом количестве присутствовала в мире живых, ведь именно последние породили ее просто своей жизнью. По сути, если бы наш мир вымер, то и духам рано или поздно пришел бы конец, и конец этот был бы весьма печальным. Правда, нельзя сказать, что без духовного мира выжил бы и мир живых. Все же духи, пусть и представляли угрозу, но все же это было лучше, чем свободное накопление духовной энергии, которое могло породить что угодно. В этом случае этому миру повезло, что здесь появилась еще одна сила, которая, по сути, размывала духовную энергию и не давала ей накапливаться без участия шаманов. Не будь этого, то последствия были бы катастрофическими. Но это ладно, а то я опять отвлекся. Сейчас мне необходимо было пообщаться с Синон, а для духа воздуха лучше всего это было делать, где ветер был сильнее всего.